Глава 20. Ларс задумчиво взглянул на Руди, затем поднялся с кровати и принялся расхаживать по комнате. «Мы имеем заклинание, которое ориентировано не на визуальную часть добываемой информации». Руди поднял голову от стола, на котором стояла его миска с кашей и небольшая порция копченого мяса. «Ты о чем, деда?» «Туман войны Дракара – очень сильная вещь», – пояснил отрекшийся от стихии маг. «Суть в том, что при любой попытке увидеть, что происходит на месте действия этого заклинания, ты видишь только туман». Воришка почесал макушку и спросил. «А обойти это никак?» «Нет. Судя по тому, что я увидел, тут дело как раз не в изящном заклинании или сложной конструкции. Туман войны просто заполняет местный магический фон подобием этого самого тумана. Это как шум в портовой таверне». «Столько воплей, голосов и пьяного смеха, что порой собеседника не слышно?» – кивнул Руди. «Вот именно!» – сложив руки за спиной и продолжив расхаживать по комнате, кивнул Ларс. «Тут то же самое, но с визуальной частью. Любое изображение будет тонуть в шуме, которое создает заклинание». Руди закинул пару ложек каши и спросил. «А нельзя сделать такое только со звуком?» «По логике вещей можно», – кивнул отрекшийся маг. «Можно даже не прибегая к магии. Явный пример – тот самый фонтан». «Вообще-то мы друг друга слышали у этого фонтана», – напомнил Руди. «Звук. Звук – это вибрация. Вибрация воздуха. А все заклинания визуальной части, в том числе наш туман войны, построены на стихиях воды и света», – продолжал импровизированную лекцию Ларс. «Из этого следует, что туман войны в принципе не может скрыть звук. Другое дело, что звуки везде. Надо знать, где слушать». «Так почему бы не сделать такой туман для звука?» – пожал плечами Руди, продолжая закидывать кашу в рот. «Потому что так никто не делал», – вздохнул Ларс. «Даже если мы установим заклинания, защищающие от прослушивания, они будут блокировать звук, выходящий из помещения. Внутри помещения звук будет, и его можно будет считать. Хорт и старшие руки уже проверяли этот прием». Руди хмыкнул и, закинув в рот мясо, произнес. «Когда я был маленький, пару раз видел, как пацанов шугали взрослые воры. Когда те толпились под дверью, они ее резко открывали. Кому-нибудь обязательно прилетало по лбу». Воришка взглянул на старика, который тут же замер. «Можно ведь так провернуть? Сделать какую-нибудь очень громкую штуку, которая глушит этих умников?» «Звук не подойдет. Поставить метку, изобразить совещание, а потом выдать магический импульс, который, как минимум, оглушит такого слухача», — начал бормотать он. «Если повезет и все продумать, то и прикончит». Ларс резко развернулся, быстро подошел к небольшому шкафу и достал оттуда стопку бумаг и пищи и принадлежности. «Если брать в расчет то, что происходит прямое считывание колебания воздуха в определенном месте, то можно создать выброс силы, желательно противоположной стихии». Он принялся наносить знаки стихии и вести расчеты, при этом продолжая бормотать под нос. «Создавать прямой источник глупо, это не сработает. Нам надо создать источник силы с концентрацией в воздухе. При этом надо завязать заклинание так, чтобы оно активировалось от попытки считать колебания звука. Да, хорошо бы, если бы оно на находящихся рядом не среагировало». Тут Ларс поднял голову от записи и задумчиво огляделся. «Нужно считать воздействие. Воздействие их попыток прослушивания. Тогда на него можно завязать запуск ответного удара». Руди доел кашу, непонимающе нахмурился, скосив взгляд записи, и пожал плечами. Поднявшись на ноги, он накинул на себя простой серый плащ и, махнув рукой Ларсу, объявил. «Деда, я в квартал бедняков. Хочу попробовать заклинание отращивания конечностей. Не теряй. Обещаю, что не принесу в шеи чумы». Дверь за ним закрылась, а Ларс, даже не заметив исчезновения воришки, поднял взгляд от записи и тихо пробормотал. «Через средний круг Жяжича угол будет около 17. Поймав свою идею, он схватил записи и метнулся из комнаты к магам, оставив на столе свою полную миску каши, которой так и не прикоснулся. Руди вышел из здания и, немного повертев головой, отправился по улице вглубь города. Поплутав немного и найдя небольшой рынок, оказавшийся полупустым, он заметил нищего в обносках, копающегося в ящике с оставленными испорченными овощами. «Здоров, мужик!» – подошел к нему воришка. «Здоровее видали!» – прохрипел тот и обернулся. «В смысле, здравствуйте!» Взгляд нищего быстро прошелся по незнакомцу. Добротный плащ, справная обувь и довольная сытая морда. «Вам чего, ваша светлость?» «Рубашка у тебя мне понравилась», — произнес Руди и достал пяток медных монет. «Продашь?» «Последняя, ваша светлость. Другой...» Тут его взгляд опустился на руку воришки, в которой были монеты. «Ну, если сильно надо, то чего не продать?» Получив рубаху от довольного бедняка, воришка отправился дальше по улице, где еще за 5 медиков сумел выторговать себе не сильно дырявые штаны. После тщательного осмотра и парочки заклинаний, Руди удостоверился, что живых паразитов на них нет. После этого он добрался до большой бочки у водостока у одного из домов. «Так, вроде бы...» Руди нахмурился и попытался активировать заклинание, позволяющее вырастить волосы. Итогом 10-минутных попыток стала пышная, длиной в 10 сантиметров, борода, к удивлению воришки рыжего цвета. «Но, в принципе, и так сойдет», – пробормотал он и взлохматил отросшую шевелюру. Еще раз оценив свою внешность, он кивнул и отправился вдоль улицы. Небольшая комнатушка в полуподвальном помещении освещалась лишь небольшим окошком у самого потолка. В полутемном помещении на кровати из грубых досок лежала женщина. Щеки впали, вокруг глаз темные круги. На теле старое потасканное платье, покрытое пятнами. Сама она дышит быстро, но не глубоко. Кожа бледная, губы сухие и потрескавшиеся. Рядом с кроватью на старом дырявом и грязном одеяле сидят 2 мальчишек. Один постарше, лет 6, а второй еще совсем маленький, 3 года от роду. Младший машет палкой, порой опуская кончик в пыль под кроватью и разбрасывая ее вокруг. Что-то невнятно бормочет и развлекается как может. А вот тот, что постарше, сидит смурной. Он все время поглядывает на мать и сжимает кулаки, не обращая внимания на младшего. «Обманул Иса!» – пробормотал он и перевел взгляд на младшего брата, который совершенно не понимал, почему братец такой смурной. Внезапно в коридоре, который вел еще к одной такой же каморке, послышался топот. Мальчишка вскочил, открыл дверь, и в этот миг перед ним на каменный пол упал тот самый сосед Иса, которому он дал последнюю серебряную монету, чтобы тот купил у знахаря зелье для матери. «Твою мать!» – пробормотал в стельку пьяный мужчина и попытался встать, но ноги его подвели, и он рухнул обратно. «Зелье!» – хриплым голосом спросил мальчишка. «Ты зелье принес?» Пьяный мужчина сделал пару загребающих движений, но в итоге сдался и повернулся на бок, причмокнул и засопел. Мальчишка сжал зубы и кулаки. Он уже прекрасно понял, что сосед по каморке, неоднократно пристающий к его матери, его обманул. Злость отозвалась яростью, но бессилие быстро вывернуло ее в слезы на глазах. Еще раз обернувшись на мать и брата, он собрал все свое невеликое мужество и подошел к похрапывающему Ису. Осмотрев все карманы и найдя всего 2 медиков, он сел на пол и тихо заплакал. Просидев так несколько минут, он вернулся в комнату и посадил брата на кровать к матери. «Посиди тут, ладно?» – произнес он и погладил его по голове. «Я за лекарством, только никуда не уходи, понял?» «Ага», – кивнул тот. Парень сжал 2 медиков в кулаке и быстрым шагом покинул их пусть и скромный, бедный, но дом. Выйдя на улицу, он быстрым шагом отправился в квартал ремесленников. Читать вывески он не умел, но смог найти лавку алхимика по вывеске в форме колбы. «Здравствуйте!» – поздоровался он, стараясь держаться прямо. Мать учила, что доброе и вежливое слово может сотворить чудо. Молодой парень, подпиравший подбородок рукой за прилавком, поднял на него скучающий взгляд и вздохнул. «Чего тебе?» «Мать приболела, лихорадит. Мне бы лекарство», – попросил он. «Давно лихорадит?» 2-ю неделю. Дышать начала часто. «Среднее целебное», – Почесал щеку парень, не оценив платежеспособность босоногого мальчишки, снова вздохнул. «У тебя на малое хотя бы хватит?» «А сколько оно стоит?» «Малое, 2 серебряника». Парнишка разжал кулак с 2 медными монетами и поднял обреченный взгляд на продавца. «Не смотри на меня так! У нас под стенами чужая армия! Все зелье с магией сгребли в армию. Это остатки, других нет». «Я отработаю», — произнес парнишка. «Я могу работать. Хоть что сделать могу». «Я и сам подмастерье», — хмыкнул парень, постучал пальцами по прилавку, после чего спросил. «Читать умеешь?» «Писать?» «Не обучен», — опустил глаза 6-летний мальчишка. «А считать?» «Нет». «Ну и как тебе работу доверять?» Снова вздохнул помощник алхимика и сморщился от пота и грязи, которыми пропах мальчишка, неотлучно сидевший с матерью и младшим братом. «Шуруй отсюда! У меня еще покупатели твоей вони не нюхали!» Мальчишка вжал голову в плечи и буркнул. «Спасибо!» И вышел из лавки. В груди заныло и стало очень обидно. На глазах снова навернулись слезы, и он всеми силами старался их сдержать, чтобы на него не косились прохожие. «Иса! Сука!» – пробормотал он, вытирая слезы, вот-вот собиравшиеся ринуться по щекам и подбородку. «Прям сука!» – уточнил рядом голос. Парень втянул носом сопли, еще раз вытер слезы и обернулся. Рядом в потасканной одежде стоял лохматый незнакомец с рыжей бородой. «Сука!» – твердо ответил мальчишка. «А чего же он, сука?» «Мама заболела. Лихорадит 2-ю неделю. Я ему последнюю мамину монету серебряную отдал. Он сказал, что зелье купит, знает, где дешевле взять. А сам пьяный пришел. Ни зелья, ни денег». Парень снова вытер слезы, а незнакомец закивал. «Бывает, малый. Тебя как звать?» «Роган». «Есть у меня одно зелье», — произнес незнакомец и достал из-под рубахи небольшой глиняный горшочек. «Должно помочь. Только его просто так пить нельзя. Надо сложный заговор наводить». Парень тут же навострил уши и взглянул на горшок. «Сам не справишься. Веди давай, где мама твоя». Парень колебался всего несколько секунд, после чего кивнул и отправился в сторону дома. Руди сморщился от запаха перегара и перешагнул лежащего в коридоре человека. «Насчет суки не уверен, но свинту знатный», – пробормотал он и вошел в комнату, где лежала больная женщина. Быстро оценив обстановку и витавший в воздухе затхлый аромат, он вздохнул и покосился на мальчишку. «Мать дома прибиралась?» «Да, а...» «Даже если мать больна, дома прибираться надо!» – проворчал воришка и подошел к кровати. Он поставил на пол горшочек с обычной водой и повернул больную на спину. Освободив грудь, он припал ухом к ней, пытаясь определить, насколько сильно зашло воспаление легких. «М-да...» пробормотал начинающий целитель, понимая, что женщина уже на грани. «Поможет зелье твое?» – с надеждой спросил Роган. «Зельем тут не обойдешься!» – покачал головой Руди и достал 3 небольших накопителя с тьмой, светом и жизнью. «Тут по-серьезному придется лечить!» Парень украдкой заглянул в кулак с 2 медиками, но по поводу оплаты не заикнулся в надежде, что договорится после лечения. Руди аккуратно взял серый камень силы смерти, поднес его к лицу женщины и, создав заклинание, подул на него. Получилось не сразу, и пока он не подстроился под дыхание женщины, серая дымка никак не хотела попадать внутрь. После того, как камень силы смерти опустел, он взял камень силы света и повторил процедуру. К моменту, когда сила из него закончилась, женщина начала дышать гораздо лучше. «Так...» произнес Руди, стряхнув руками, и достал серебряную монету, которую протянул парню. «Слушай меня. Сейчас топай в ближайшую таверну, или где у вас еды можно достать готовой. Там наберешь чего-нибудь простого. Каши какой или супа. Договорись, чтобы с собой дали. Бери, чтобы и вам хватило, и матери. Она к ночи проснется, голодной будет. Мясо только пока не бери. Ей сейчас тяжелой еды нельзя». «Понял», – пробормотал мальчишка большими глазами, смотря на монету. «Ступай!» – махнул рукой воришка, но тут же спохватился. «Стой! На вот! Эту штуку покажешь трактирщику и скажешь, что хозяин этой штуки пригрозил шкуру спустить, если обманывать будут». Парень взял в руки небольшую нашивку с эмблемой оплота стального хребта. Повертев ее в руках, задумчиво взглянул на незнакомца. «Ты не старик и не нищий», — пробормотал он. «Я сразу понял». Руди взглянул на него. «Обувка у тебя справная и дорогая. И руки. Руки красивые. У нас таких не бывает». «Смышленый!» — хмыкнул начинающий целитель и кивнул на дверь. «Ступай! Я пока тут закончу». Парень умчался, а Руди взял последний камень с силой жизни. «М-да, тотальное воспаление легких. Такого я еще не видел». Пробормотал он и принялся создавать одно заклинание исцеления за другим. Полностью опустошив небольшой накопитель, он оглядел порозовевшую женщину и оттянул ее века. Оценив зрачок и равномерность дыхания, он удовлетворенно кивнул. «Неплохо! Я бы сказал, очень неплохо!» Он опустил взгляд, чтобы собрать накопители в карман, но обнаружил там только один. «Что за...» Пробормотал он и поднял взгляд на младшего сына, который гонял во рту один из накопителей. «Эй, это не...» Ребенок дернулся от громкого голоса и замер, тут же выпучив глаза. «Только не говори, что ты его...» Мальчишка начал делать глотательные движения, изо рта тут же потекла слюна, и он начал метаться по кровати, не понимая, что происходит. «Твою ж налево!» – выругался Руди и схватил ребенка. Быстро сообразив, что тот подавился накопителем, он обхватил его за живот двумя руками и несколько раз сильно сжал. Камень вылетел пулей и, ударившись о стену, покатился по полу. Несмышленыш заревел. «Спасти мать, а потом угробить сына?» – проворчал начинающий целитель, нагнувшись за камнем. «Снег бы меня точно не понял. А Гош хорошенько бы треснул». Подняв камень, он замер, совершенно не обращая внимания на плачущего ребенка и подрагивающую руку матери, которая начала реагировать на плач. В руках воришки был тот самый пустой накопитель. Буквально несколько секунд назад он был простым прозрачным кристаллом. А сейчас он имел голубоватый цвет, холодил руку, и внутри просматривались мелкие пузырьки. «Вода и воздух!» Пробормотал Руди и по-другому взглянул на малыша, заливающегося горькими слезами от страха. В этот момент в двери появился старший сын с двумя горшочками в обнимку. Одной рукой он умудрялся поддерживать небольшой мешок, внутри которого были два каравая хлеба. «Что случилось?» – спросил он, с опаской осматривая небольшую комнатушку. «Порой самый яркий свет», – пробормотал Руди, не сводя взгляда с камня, – «рождается в кромешной тьме». Воришка перевел взгляд на Рогана и спросил. «Ты знаешь, что твой брат владеет силой ветра и воды?» Гор взглянул на Снека. «Готов?» Клирик вздохнул и встряхнул руками. «Давай только без янтаря, а?» – проворчал он. Хорд просил не светить способностями. «А я зачем, по-твоему, клинок у солдат взял?» – буркнул паладин. «Не хлеб же резать?» «Тогда и про крылья забудь. Только свет». «Ладно, ладно», – вздохнул напарник. «Там только воздушники и один маг земли. Должны и светом обойтись». Гош еще раз осмотрел лагерь и остановил взгляд на следящие руни, вырезанные на стволе дерева. «Только давай не тяни, чтобы никак с той тварью у Ари в деревне». «Не буду», – кивнул Снег. «Начали?» Паладин размял плечи, затем шею, слегка присел. Отвел клинок назад и сфокусировался на магии воздуха, которого считал в данной ситуации самым неудобным противником. «Начали!» Вспышка света, и фигура Гоша размывается в воздухе. Белоснежный росчерк из-за пушки несется к противнику и спустя секунду врезается в мага воздуха, превращая его в кровавый взрыв, разбрасывающий вокруг себя ошметки мяса, кишок и костей. «Во имя твое!» – шепчет Снег, запуская заклинание. «Во славу твою!»